Эпилог. В горном отеле с раннего утра переполох, но это самый восхитительный переполох на свете. За окном сияет яркое солнышко, и уже в 10 часов утра температура воздуха бьет все рекорды, плюс 19. Вокруг меня носится визажист и парикмахер. Белоснежное платье из атласа послушно висит на плечиках, ожидая своего часа. Я тоже никак не могу дождаться этих заветных 3 часов дня. Я безумно скучаю по своему будущему мужу, которого у меня вероломно отняли прошлым вечером и с которым запретили видеться до самой свадьбы. Мои волосы собирают в греческий узел и у основания скрепляют россыпью золотых орхидей. Я смотрю на себя в зеркало и не могу налюбоваться. Макияж и прическа выше всяких похвал. В полдень мне начинает казаться, что стрелки часов замерли на одном месте и уже больше никогда не двинутся вперед. Как назло, Лара умчалась придумывать конкурсы для застолья вместе с Николасом, Антоном и Амелией, а я осталась совсем одна. В комнату заглядывает тетя Регина и моя мама, обе в сверкающих вечерних платьях с откровенными вырезами. Короткие белоснежные волосы тети уложены в прическу, а глаза подведены в стиле смоки айс. В руках она держит бутылку шампанского. Моя мама в макияже более натуральна. Сказывается выработанный за время эмиграции австрийский менталитет. У нее в руках 3 бокала и бархатная коробочка. «Эрика, как ты тут?» Вытягивает полную шею тетя. «Схожу с ума от одиночества». Поджав губы, отвечаю я. «Пора надевать свадебное платье, Эрика. Лидия сказала, что фотограф уже приехал, и можно начинать фотосессию». «Хорошо», – оживляюсь я. Достаю из комода приготовленное белье и начинаю переодеваться. Некоторое время тетя и мама пыхтят, помогая мне затянуть все завязки на платье. Вот я готова. И они замирают в восторге у зеркала. «Боже, Эрика!» В глазах у мамы слезы. «Дай я тебя обниму». Пока мы осторожно обнимаемся, чтобы не испортить мой макияж и платье, тетя хлопает бутылкой шампанского. «Надо выпить за нашу девочку!» Умиляется она и разливает шампанское в бокалы. Потом мама и тетя переглядываются. «Эрика, нам надо кое-что тебе сказать!» Вкрадчиво начинает речь тетушка. «Что?» Приподнимаю красиво подведенную бровь я. «Эти украшения!» «Бриллиантовая тройка. Их прислал твой отец». Сглатывает мама и протягивает мне бархатную коробочку, которую я тут же узнаю. Именно эта тройка должна была быть на мне в новогоднюю ночь, когда я сбежала из отеля. Почему-то при упоминании моего отца я мрачнею. Наверное, от того, что каждая невеста мечтает видеть двоих родителей рядом в день свадьбы. Зачем он их прислал? Стараясь прогнать набежавшие на глаза слезы, робко интересуюсь я. «Вчера вечером он прислал мне письмо на электронную почту». Тщательно прячет глаза тетушка. «Я не стала тебе говорить, потому что приключение с Вадимом и так лишило тебя покоя». «И что же он написал?» «Он снова помирился с Зиной. Она в очередной раз наплела ему с 3 короба о том, что хотела вызвать его ревность, поэтому и придумала небылицу о себе и Викторе». А на самом деле она любит твоего папу. «Мне кажется, у нее просто закончились деньги». Презрительно фыркнув, опрокидывает в себя бокал с шампанским тетушка. В общем, как бы там ни было, белая и пушистая Зиночка пустила слезу, умоляя отца принять ее обратно и даже пообещала в ближайшие 9 месяцев родить наследника мужского пола. «И он повелся?» Вскрикиваю я так громко, что мама с тетушкой вздрагивают. «Представь себе», – кивает мама. «Сейчас они отправились на Мальдивы делать своего ребенка, а тебе в подарок отец попросил передать бриллиантовую тройку. Еще он отписал тебе квартиру в Ясенево и обещал каждый месяц высылать какой-то процент от прибыли в компании. В документах все указано, но я не спец в ценных бумагах. В общем, у тебя есть отличное приданое, которым ты можешь распорядиться на свое усмотрение». Я сглатываю. Некоторое время рассматриваю свои красивые ногти, пытаясь переварить новости. «То есть вчерашняя попытка Вадима похитить меня и увезти в Омск была уже его собственной инициативой? Видимо, этот наглец совсем с катушек съехал, когда узнал, что твое наследство уплывает из рук», – кивает головой тетя Регина. «А знаете, пусть у папы Зины все получится. Все еще не верю тому, что мой отец вот так просто сменил свои планы, заполучить внука на планы получить сына, пожимаю плечами я. За это и выпьем», – протягивает мне бокал тетя Регина. «Эрика, фотограф приехал!» Распахивая дверь, весело кричит Лара. «Лидия Константиновна приказала тебя позвать. Будет фотосессия!» «Похоже, церемония начинается!» Переглядываются мама с тетей. «Похоже, что да!» Чувствуя, как от волнения шумит в висках, отзываюсь я. И понеслось. Мой любимый Виктор в потрясающем светлом костюме и с букетом темно-красных орхидей, перевязанных золотой лентой у двери моей комнаты. Фото и видеосъемка. Веселые и шумные гости, льющиеся рекой шампанское. Приветливые сотрудники ЗАГСа, и вот мы уже обмениваемся кольцами, а с губ срывается заветное «да». «Поцелуйте невесту!» Наши губы сливаются в нежном поцелуе. Вокруг слышны вопли «поздравляем!» В холле ЗАГСа мы с Виктором, под растроганными взглядами родственников и друзей, танцуем свой первый медленный танец. У меня на тонком безымянном пальце поблескивает обручальное колечко, знак того, что с этого момента я стала женой. Теперь я Курбатова, и очень может быть, что под сердцем я уже ношу наше с Витей на двоих маленькое счастье. Меня переполняют чувства, нежность, радость, бесконечная любовь к своему мужу. «Эрика, бросай букет!» – выкрикивает Лара. Видимо, моей лучшей подруге не терпится поймать букет невесты. Николас, судя по мужественной улыбке, уже смирился и готов к следующему шагу в отношениях. Мы с Витей переглядываемся. Я с любовью прижимаю букет орхидей к сердцу. «Бросай, Эрика, не жалей. Завтра утром я подарю тебе еще один». «Целуй меня в губы», шепчет Виктор. Я поворачиваюсь к гостям. Улыбаюсь, размахиваюсь и бросаю букет Ларе. Аккуратный букет орхидеи взлетает в воздух, а следом за ним воздух взмывает тетя Регина. В изящном прыжке она отталкивает локтем, потирающий в предвкушении ладони Лару, и ловит цветы. Все в немом удивлении замолкают. «Пупсик, кажется, тебе понадобится новый костюм!» Во все горло вопит счастливая до безумия тетушка. Под общие возгласы одобрения и смех Иван бледнеет и хватает с подноса у проходящего мимо официанта бокал шампанского. Я тихо давлюсь смехом Вите в пиджак. Еще никогда в жизни мне не приходилось читать страх в глазах своего бывшего телохранителя. «Похоже, скоро нас ждет еще одна свадьба!» Целуя меня в макушку, улыбается Виктор. «Да, если Иван не запрыгнет на ближайший самолет и не улетит на Северный полюс!» Продолжаю смеяться я. Крепко держась за руки, мы с Витей выходим из ЗАГСа. Фотограф снова заставляет нас улыбаться на камеры. Гости открывают шампанское и желают нам счастья, а после машины мчатся к морю на новую фотосессию. Как же тепло на пляже! Кажется, сама природа решила сделать нам с Витей роскошный свадебный подарок и прогрела воздух солнечными лучами. «Знаешь, кажется, я начинаю скучать по нашему дому у океана», обнимая за шею любимого мужа, шепчу я. «Сбежим завтра утром», заговорщически шепчет в ответ он. «Как только проводим всех гостей». «Договорились. Вечером закажу билеты на ближайший самолет до Лиссабона». Я утопаю в его глазах, пронзительно зеленых, глубоких, словно кристальная чистая морская волна, и таю. Этот миг – именно то, что я запомню навсегда. Шумящее море, яркое солнце и мы с Витей, повенчанные бушующими волнами. Он сжимает руками мои запястья и поднимает их над головой. Его губы касаются моих. Я тянусь ему навстречу, и мы сливаемся в хаосе прикосновений и чувственности. Я чувствую животом его эрекцию, и от этого внутри растекается предательское тепло.